Глава 51. Слушаю мужа, рассматривая свои ногти. Мне кажется, что это все уже какой-то сюрреализм. Боковым зрением вижу, как Альфа в замешательстве смотрит то на меня, то на Вэлина. Даже на Шоне задерживается ненадолго. «Что ты имеешь в виду?» — явно осторожно спрашивает вожак. «Зачем мне убивать ту, которая должна служить моему клану?» «Я не буду никому служить», — встревая в разговор я. «Да кто тебя спрашивает?» — рявкает Альфа. «Сижу, как сидела. Мне не страшно. Да и муж не дремлет. Он за секунду взрывается. Никто и отреагировать не успевает, как Вейлин нависает над противником». «Не забывайся, ты говоришь с моей женой», — тихо говорит муж. «Одно ее слово, и я даже думать не буду о последствиях и сверну тебе шею». «Не тащи на себя больше, чем можешь вывести», — шипит вожак. «За себя переживай. А с твоим потрясающим умением разбазаривать силы я бы посоветовал вообще не связываться со мной». Альфа прищуривается. В его глазах легко считывается вопрос. Думаю, Вэй тоже это видит и отвечает на него. «Если ты все еще надеешься, что тебя спасут, допустим, твои ведьмы, то это не так. Прямо сейчас в твоих рядах поднимается бунт. Уже завтра от твоего клана останутся лишь крохи». «Тут интересно становится даже мне». Отрываюсь от своих рук и смотрю на мужа. Чувствую, как Кира делает ко мне еще один шаг. Она думает, что кто-то может напасть. Сомневаюсь. Что-то подсказывает мне, что Альфа был уверен в нашей несостоятельности и отправил все свои силы на борьбу с белыми и захват меня на встрече. Но мы переиграли их всех. «Хочешь знать, что я сделал?» — с ухмылкой говорит Вэлин и усаживается обратно около меня. «Не волнуйся, завтра ты сам все увидишь». «Хватит болтать», — сквозь зубы цедит вожак. «Что ты имел в виду, сказав, что я убью Анику?» «Все просто. Когда мы заключили брак, то связали наши жизни. Это значит, что мы не сможем жить друг без друга в прямом смысле этого слова». «И жили они долго и счастливо», — усмехается Альфа. «Ты серьезно? А ты настолько глупа, чтобы пойти на такой шаг?» Вожак впервые обращается ко мне. «Это было необходимо, чтобы я выжила. Меня убивал дух». «Дух?» — он вздергивает брови. «Ага», — бросаю взгляд на шкуру волка над камином. «Думаю, тебе знакомо имя Гаро». «Гаро?» Еще больше удивляется тот. «Он давно мертв. Как ты смогла призвать именно его? Это же всегда случайность. Нельзя вызывать определенного духа». «Ага», — смеется Альфа. «Или это какой-то обряд на крови?» «Ничего подобного», — мотаю головой. «Я с детства с ним. Именно поэтому мне и понадобился обряд связывания». «Ого!» Кажется, Альфа забыл, что разговаривает с врагами. «Значит, Нуа привязала его к тебе. Зачем? Она совсем поехала!» Уже со злостью говорит вожак. «Как она могла рисковать кровью красных из-за этого ублюдка? И даже не из-за него, а лишь его призрака!» Приподнимаю брови, слушая возмущение Альфы, и думаю, о чем это он? Все ведь было случайным. Какое отношение моя мать имеет к... И тут все встает на свои места. Значит, все же Гару мой отец. Меня пробивает сначала понимание того, что на самом деле произошло те долгие 20 лет назад, а затем электрический разряд. В воздухе начинает пахнуть, как перед грозой, а потом я не сдерживаю эмоций. Искры летят во все стороны. Кира только и успевает пригнуться, ведь она ближе всех. Вэлин уворачивается. Шона реагирует быстро и, схватив Костю с Коннеллом, падает на пол. Альфа пригибается и ошарашенно смотрит на меня. Вокруг меня рождается почти ураган. Энергия закручивается в вихрь, и я силой воли заставляю Гару выйти наружу. Огромный белый волк возникает передо мной. Он впивается взглядом в Альфу и низко рычит. «А ты сильнее, чем я мог себе представить», — будто сам себе говорит вожак. «Ты даже не представляешь, на что я способна», — отвечаю я и презрительно смотрю на того, кто еще пару минут назад собирался указывать мне, что я должна делать. «Глупая девчонка!» — мужчина поднимается и смотрит на меня с высоты своего роста. «Только представь, что ждет наш клан, если мы с тобой объединимся. Наше потомство получит мою силу и твою волю. Оборотни будут превосходить рядовых волков. Только подумай об этом. А что может дать тебе этот щенок?» Он кивает в сторону моего мужа. Невольно кладу руки на живот, ощущая внутри себя нашего с Вэлином малыша. Сын бьет меня в ладошку, а я улыбаюсь. «Глупец здесь только один», — говорю я, а Гару вторит мне утробным рычанием. Ты ничто по сравнению с моим мужем. Тебе и не снилась та мощь, которую он дает мне, и наше потомство куда уникальнее, чем любой волк, рожденный с твоим участием. Вижу на лице Альфы недовольство, но он молчит, будто дает мне слово, и я решаю воспользоваться им. Ты не стоишь и мизинца моего мужа. Уже собираюсь приказать Гару исчезнуть, как Альфа начинает смеяться. У меня осталось достаточно сил, чтобы прямо сейчас посадить твоего щенка на привязь и заставить тебя служить мне. Его глаза вспыхивают алым, и он дергается в мою сторону. Вэлин встает между нами из-под лобья, глядя на противника, и широко расставляет руки. «Надеюсь, ты понимаешь», — говорит муж, — «что удержать меня ты не сможешь. Есть силы куда могущественнее твоих желаний и обрядов. Пойти против природы, считай, уничтожить себя сразу». «Я сам вершу свою судьбу», — низко говорит вожак. «Ты не защитишь ее от меня». «Да ты и впрямь глупец», — усмехается Вэй, но моментально становится серьезным. «Я не ее защищаю от тебя. Все с точностью, да наоборот. Это тебя надо защитить от нее». «Да что эта девчонка может против меня?» — начинает громко смеяться Альфа. И это, пожалуй, его фатальная ошибка. Во мне просыпается ярость, какой до этого момента я еще не ощущала. Осознание того, что все эти годы рядом со мной был отец и, по сути, оберегал и защищал меня, пусть и не очень умело, придает мне сил. Глубоко дыша, просто отпускаю себя. Вэлин быстро отходит, позволяя мне выпустить волка наружу. Глядя вожаку красных прямо в его красные глаза, оборачиваюсь в волчицу. Я будто встраиваюсь внутрь голубоватого мерцания духа Гаро. Я, может, и рыжая, как красная, но мои белые пятна, я уверена, принадлежат моему отцу. И теперь я всем телом ощущаю собственную мощь. На лице вожака рождается недоумение. А затем я замечаю тень страха. С высоты собственного роста почти утыкаюсь носом в лицо Альфы и щелкаю зубами. Мужчина ошарашенно плюхается задом прямо на пол и смотрит на меня огромными глазами. Смотрю на него с презрением, и весь мир словно перестает существовать. И этот Альфа хотел завладеть мной силой? Даже смешно. Он ничего по сравнению с Вэлином. Муж с первой секунды нашего знакомства не сомневался и делал все, чтобы я жила и была счастлива. Пропуская видимые электрические разряды по своей шее, показывая, что в любой момент могу поджарить этого надменного болвана. «Этого?» — заикается вожак. «Волк не может обладать магией. Никто не может». Наклоняюсь к Альфе и пристально смотрю в его глаза. Ощущаю связь с супругом всем телом. Мои силы будто его, а его мои. Ну что ж, проверим, способна ли я влезть в голову Альфы и услышит ли он меня. «Я могу», — говорю я и по взгляду вожака понимаю, что он прекрасно меня слышит. «А теперь только представь, на что способен мой муж, если я могу так».